как и уши, розовато-мраморная вагина казалась чуть ли не новорожденной. Или оно действительно так и было? И даже формы напоминало ухо, которое внимательно к чему-то прислушивается. Например, к едва различимому звону далекого колокольчика. И, наконец, Тенго сообразил, что вообще-то лежит в постели навзничь, а Фукаэри, оседлав его, нависает сверху. Его эрекция продолжалась, а гроза все никак не заканчивалась. «Еще немного, и от грохота небо разлетится вдребезги», — пронеслось у Тенго в голове. «Кто же тогда будет склеивать небосвод по кусочкам?» «Я же уснул», — вспомнил он, с окаменевшим членом, который так и не расслабился до сих пор. Неужели его эрекция сохранялась и во сне? Или та прекратилась, а это уже вторая? Примерно как повторное заседание кабинета министров, когда на первом не сумели договориться. Сколько же он спал? Впрочем, уже не важно. Главное, сейчас его пенис снова рвется в бой, и успокоить его, похоже, не смогут ни Сонни и Шер, ни трехзначные числа, ни прочие радикалы с интегралами. «Я не против», — сказала Фукаэри. Она приподнялась над Тенго, чуть раздвинув колени, и ее вагина коснулась головки его пениса. «Когда твердо, это неплохо». «Я не могу двинуться», — ответил Тенго. И это было правдой. Он попытался привстать на локтях, но не вышло. Физически он чувствовал все, и вес ее тела, и твердость своего члена, однако не мог даже пальцем пошевелить. «Двигать ничем не нужно», — только и ответила Фукаэри. «Что значит «не нужно»? Это же мое тело!» Она ничего не ответила. Тенго больше не был уверен, что его голос вообще звучит. Губы и горло напрягались, как полагается, но хорошо ли слышна его речь, он и сам не разбирал. Больше половины того, что он говорил, Фукаэри вроде бы понимала. Но в целом их диалоги напоминали разговор по междугороднему телефону с постоянно прерывающимся сигналом. По крайней мере, Фукаэри словно не слышала того, что ей было не нужно, а разговор все равно продолжала. Тенго так не умел. «Волноваться тоже не нужно», — сказала она и медленно опустилась всем телом вниз. Глаза ее будто вспыхнули странным призрачным сиянием, какого Тенго в них прежде не замечал. Как такой огромный и твердый член может поместиться в столь миниатюрном влагалище, Тенго даже представить себе не мог. Однако не успел опомниться, как его агрегат уже заполнил ее лоно до последнего уголка, легко и без всякого сопротивления. Нанизав себя на Тенго, Фукаэри ничуть не изменилась лицом. Только дыхание стало немного прерывистым, а грудь едва приметно заколыхалась. В остальном же девушка выглядела так естественно, словно ничего особенного не произошло. Фукаэри приняла в себя Тенго до самых глубин, чуть ли не до утробы, и вдруг замерла. Его по-прежнему сковывал паралич, а она, закрыв глаза, застыла над ним, как шпиль громоотвода. Рот слегка приоткрыт, по губам словно пробегает мелкая рябь. Будто в прострации она подыскивает слова, чтобы высказать самое главное, и ждет, когда же случится то, что ей нужно принять на себя. Сердце Тенго зашлось от отчаяния. Вот-вот должно произойти не весь что, а он не управляет ситуацией. Его тело ничего не чувствует, осязание срабатывает только у члена. Вернее, даже не осязание, а осознание членом того факта, что он, абсолютно крепкий и твердый, находится внутри Фукаэри. «Дала бы сперва хоть резинку надеть», — забеспокоился Тенго. «А вдруг залетим? Хлопот же не оберешься». Кёка Ясуда была настолько педантична в вопросах контрацепции, что предохраняться вошло у него в привычку. Изо всех сил Тенго старался переключиться на что-нибудь другое, но ничего конкретного в голову не приходило. В голове царил хаос, и время как будто встало. Хотя, конечно, остановиться время не может, это противоречит основным законам природы. Скорее всего, оно течет постоянно, хотя и не всегда равномерно. Если сравнивать между собой долгие периоды времени, получится, что в целом оно бежит с одной и той же определенной скоростью. Однако, если сопоставить совсем небольшие его отрезки, вполне возможно, скорости окажутся неравны. Ну а в мимолетных кусочках времени даже такие базовые понятия, как причинно-следственный порядок или событийная вероятность, утрачивают всякий смысл. «Тенго», — произнесла Фукаэри, впервые назвав его по имени. «Тенго». Словно и не звала, а заучивала произношение иностранного слова. «С чего это она вдруг зовет меня так?» — удивился Тенго. Девушка же наклонилась и поцеловала его. Сначала чуть разомкнутыми губами, но уже вскоре те раскрылись пошире, и ее мягкий язычок скользнул Тенго в рот. Этим упрямым язычком она словно пыталась нащупать слова, которые пока не стали словами, но уже таят в себе некий секретный код. Язык Тенго, хочешь не хочешь, безвольно отдавался ее экспериментам. Так две змейки, проснувшись от зимней спячки и почуяв запах друг друга, вожделенно сплетаются телами в весенней траве. Внезапно Фукаэри стиснула его ладонь. Так крепко, будто хотела раздавить. Так сильно, что острые ноготки пронзили кожу.